Матерь Агни-йоги. Где бы человек ни жил и каково бы ни было его окружение, он хочет пить, есть и спать, иначе тело не выдержит. Вот точно так же он должен хотеть пищи для духа и постоянно поддерживать ею в себе жизнь духа, который тоже нуждается в питании светом. Ритм связи с учителем света является пищей для духа.